я могу понять очень довольны. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Рамина Раджабалина. Я. Зовут меня Рустам Раисович. Департамент взыскания, Восточный экспресс-банк. Звоню по поводу кредитной карты вашей, на которой у вас задолженность 250 дней. И чего? Вы квакаете. Не слышу. Ау. Вопрос мой, слышали? Да я же говорю, не слышу вас. Вы крякаете, там квакаете. Чего? А вы слышите меня прекрасно. И увидите вы прекрасно. И вижу прекрасно. На пороге своего дома. Увидите прекрасно. Ну все, заходите. В чем причина? Вы по второй раз за день, почему да, звоните? 53 дня Рубина Раджабалина. Что еще раз? Второй раз за день, почему звоните? А вы мне скажите, почему вы отвечаете вопрос на вопрос? Ну, потому что я сегодня уже на все эти... Да закрой ты пасть, и все услышишь. Я потому что на все эти вопросы уже отвечала. Рамина заболела. Чего там крякаешь? Вы хотите, что вы вашу пенсию вашей инвалидности будете получать? Перетопчешься ты, чудик, от пенсии по инвалидности. Все сказал? Я услышал. Всего доброго. Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Иван Сергеевна, банк «Фонкредит». Я могу поговорить с Валентиной Михайловной? Говорите. Я звоню с целью сохранить вас постоянного клиента. По вашему кредиту 55 дней не поступает оплата 2846 рублей 2 копейки. Давайте сейчас внесем платеж по телефону. Карта есть у вас на руках? Выносите без меня. Что вносить за вас? Да что хотите-то вносить. А что у вас случилось? С чем связана ваша неоплата? Ой, беда случилась. Я сейчас разговариваю с Валентиной Михайловной? Конечно. И чё? Или я разговариваю не с Валентиной Михайловной? Да ответила ж уже с Валентиной Михайловной. Так что у вас случилось? С чем связана ваша неоплата, Валентина Михайловна? Беда случилась. Какая? Куда-то что-то засутилось. Я сейчас точно разговариваю с Валентиной Михайловной? Еще 16 раз спросите. Так что у вас случилось? С чем связана ваша неоплата? Куда-то что-то что вы не платите 55 дней? И не знаю, как с этим жить теперь. А вы нормально можете разговаривать? Нет. Почему? Не хочу. И скажите, когда вы планируете внесение платежей по вашим никогда. Кредитам? Никогда. Почему никогда? Не хочу. Ну вы же брали кредит в банке, вы подписывали договор? И чё? Вы обязались оплачивать ваши кредиты вовремя в срок? И чё? Значит, обязаны исполнять обязательства по вашему кредиту? А я не хочу. На каком основании вы не хотите? Не хочу и все. Это было прописано в вашем кредитном договоре, что если вы не хотите, да, имеете право не оплачивать ваш кредит? Да, да, да. Что есть такое право по закону? Брать кредит в банке и не оплачивать его? Да, да, да. Да, назовите нам. Есть такое право. Есть у нас, по-моему, 450-я статья Гражданского кодекса. Вот это мне интересно. А вы на каком основании вообще спрашиваете статьи у людей? Вы же сами там сидите, ну, вы же не говорите, знаете, не знаете ни одной статьи, кроме там 310-й. Закройте рот. Зачем вы перебиваете? И на деловой стиль вы, вообще не вы из лесу вылезли, когда вы намордник на себя надеваете, чтобы на людей не кидаться. А почему вы так разговариваете? А почему вы перепозволяете себе перебивать? А почему вы позволяете себе так разговаривать? А почему вы позволяете себе перебивать, идиотка? Почему? Я с вами разговариваю на деловом стиле общения. Нет, мразь, ну, давайте ты позволила себе меня перебивать несколько раз. Первый раз я стерпела, второй раз не стерпела. Ты еще и там позволяешь пасть свою открывать что-то, дебилка конченая. Закрой свой хавальник. А что у вас случилось? Закрой, скажите, свой что вы так вонючий хавальник. Закрой свой вонючий хавальник и внимательно слушай, что тебе умные люди слушай говорят. Так вот, ты мразь. Банк твой конченый. Денег я вам не дам. Идите нахрен. А зачем тогда вы в этом таком плохом банке брали кредит? Ну а зачем же мне у хороших брать? Я у плохих отберу, отдам хорошим. Как Робин Гуд. Сейчас с вами таким отношением вы просто портите свою кредитную историю, так как хорошо. Каждый день вашей несовременной оплаты влияет на да, вашу кредитную моя... историю. Вот смотри, мразь, ты опять пытаешься юлить и вводить меня в заблуждение. Моя кредитная история уже испорчена. Когда, если твой банк соблюдает 218-й федеральный закон, не тряни вот эту херабру. Ничего восстановить нельзя. В течение 10 лет информация о том, что у меня была просрочка, будет сохраняться, ни хрена не восстановится. Либо твой банк нарушит 218-й федеральный закон. Ты же про статьи говорила. Умную из себя корчила. А таких элементарных вещей не знаешь. Дальше вообще поехали. Сейчас про статьи ничего не говорила, Валентина Михайловна. Дальше поехали. Но ты же мне говорила, назовите статью. Назовите статью. Вот я теперь тебе называю статьи про и законы. Про кредитную историю, про статью я ничего не говорила. А при чем тут кредитная история? Че ж тупая-то такая? Ты же меня просила называть тебе статьи. Я теперь буду называть тебе статьи в каждом предложении. Дальше поехали. В общем, есть следующая угроза. Дальнейших начислений штрафов. И так как банк вправе теперь в любой момент выставить вам еще требования на всю сумму кредита полностью, до 22 мая банк ожидает поступления ваших платежей. Время следующий трубку платеж бросать. У вас еще наступает. Когда ты поняла, что тебя тут отшлепают, ты решила сливаться? Ну, сливайся быстрее. Но вы же ничего не говорите про оплату по КПП по кредиту. Да я же тебе сказала, ты что тупая-то такая? Я спасибо тебе сказала, вам, денег не дам, вам идите в суд. Хорошим. Да. Да. Добрый день, банк УТБ, Саша Ирина Сергеевна. Могу слушать Евгения Анатольевна? Это слушайте, мой. Платить не буду, идите в суд. Алло, что еще раз? Платить не буду, идите в суд. Евгения Анатольевна, это вы правильно понимаете? Правильно. По поводу кредита банка ВТБ звонок поступает. Платить не буду, идите в суд. На каком основании вы отказываете от оплаты? На основании моего гражданского права решать конфликтные ситуации в судебном порядке. У нас с вами цивилизованный конфликт. Вы хотите денег, я вам их не плачу. Идите в суд. Так по какой причине вы не оплачиваете? Да вас это не касается, по какой причине. Сходите в суд, там и узнаете все. Согласно статье 350 Гражданского кодекса, вы не имеете права в стороннем порядке изменять условия договора. Я имею право на судебное разбирательство. Вот я имею право его получить. Хотите денег, идите в суд. Подождите, то есть в добровольном порядке вы отказываетесь от оплаты? В добровольном порядке через суд. Подождите, уже получается не в добровольном порядке. Да, это у вас получается, у меня так не получается, потому что суд это не принудительный порядок. Принудительный порядок, если в судебном порядке я откажусь выплачивать средства, которые присудит суд, да, и тогда в принудительном порядке с меня будет взыскивать судебный пристав. Это не принудительный порядок. Да. Вот сходите в суд. Запись разговора уточнить. То есть вы сейчас отказываетесь от оплаты вашего кредита, правильно понимаю? От выхода обязательств. Естественно, а вы не поняли с первого раза? Что ж, беда-то такая. А сейчас у вас задолженность порядка 25 200 рублей, то есть до 22 мая банк вам может предоставить время, чтобы вопрос регулировать. А вы до 22 мая сходите в суд? Мы не готовы вопрос регулировать. Ну, если вы до 22 мая сходите в суд, то готово. А если не сходите, то не готово. Я хочу уточнить, на каком основании вы отказываетесь от оплаты. На том основании, что я имею право на судебный порядок разбирательства. Вот придем с вами в суд, посчитаем, кто с кому сколько должен, там разберемся. И все. Хорошо, тогда информацию пошла в руководство предоставлять, что вы отказываетесь от оплаты по вашим обязательствам. Давайте сократим разговор. Что вы предоставите вашему руководству, мне абсолютно неинтересно. Давайте порезче, вешайте трубку, это у меня второй звонок. Вашу информацию я укажу, говорю. Да мне фиолетово, что вы там укажете? Зачем вы мне это говорите? А почему вы на монолог ведете? А кто мне запрещает монолог вести? Что такое монолог в вашем понимании? Когда вы ведете монолог. Ёпрасоте, какая умница, молодец, капитан очевидность. Что такое монолог? Если вы не слышите меня, вы меня перебиваете, вы ведете монолог, а не диалог. Да что такое монолог-то, ёлки-палки, что вы знаете? Вы просто вот ляпаете, когда вы знаете, что такое монолог. В интернете, если вы не знаете, что такое монолог. О, божечки, какие идиоты. Виду, что можете потерять лояльность банка. Мне фиолетово, мне плевать на лояльность банка. Идите в суд, вам же все сказано уже. Зачем вы тут пыжитесь? Но идиоту понятно, что вам тут ничего не светит. В судебном порядке, пожалуйста. Хорошо, документы буду руководству передавать на рассмотрение. Да фиолетово мне, нахрена вы мне это все говорите? Пока. На лбу у себя его запишите, пока. Трубочку повесить, не забудьте.